Экономика в развале повсюду. Для таких людей, как Ричард, не так уж много возможностей. И снять жилье тоже непросто. Ты бы согласился тратить на дорогу до работы 3 часа каждый день? Или жить близко от работы, но в крошечной коробке? Вот и весь выбор. Значит, все не так, как вы ожидали. Ему говорят, что он слишком квалифицированный работник. Ну как можно быть слишком хорошим для работы? Мне не понять. Но думаю, что это расплата за гениальность. Но с Пэтом все в порядке. Мне кажется, что он в восторге, Гарри. Все в семье Ричарда носятся с ним. Относятся к нему, ну, не знаю, как к собственному ребенку. Очень порядочно с их стороны, подумал я, но ничего не сказал. У сестры Ричарда есть сынишка, на год моложе Пэта. Они очень сдружились, много времени проводят вместе. Они тоже живут в Коннектикуте, как и вся остальная семья. Но это не то, что ты ожидала. Где найдешь землю обетованную? Сейчас я начинаю понимать, что это не так просто. «И когда в таком случае вы возвращаетесь домой?» Она вздохнула. «Наш дом теперь здесь, Гарри. Ричарду предложили еще одну работу в компании «Брайдл Уортингтон». «Что это?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Это брокерская фирма, Гарри. Брайдл Уортингтон. Это брокеры с Уолл-стрит». «Ты же говорила, что он слишком квалифицированный». «Это не совсем то, что он искал. Зарплата гораздо меньше. Но они предложили Ричарду работу. Конечно, денег не очень много. Не совсем то, что он хотел бы, но на первое время я понял, что это значит. Либо ехать очень долго на поезде, либо жить в каморке. Ты ведь так мне объяснила?» «Идеальных мест нет. Хотя Коннектикут очень красив. До Нью-Йорка час на поезде, может, немного дольше. Мы подыскиваем школу в районе Харфорда или Нью-Хейвена. Обучение здесь в 1000 раз лучше, чем в Лондоне. С Лондоном покончено». «Только не для меня, Джина. У меня с Лондоном не покончено. Послушай, для чего ты мне все это говоришь?» «Для того, чтобы ты знал, что все это сделано не с целью забрать у тебя Пэта, а для того, чтобы начать лучшую жизнь для нашей семьи». «А как же я?» «У тебя есть своя семья». «Не совсем. Потому что ты украла моего сына». Она на минуту замолчала. Даже на таком огромном расстоянии я мог слышать, как она кипела от негодования. «Какое же облегчение быть далеко от тебя, Гарри! Как же хорошо, что ты не будешь больше вмешиваться в мою жизнь! Больше всего я мечтаю об этом, чтобы ты стал мне чужим!» Тут она отсоединилась. А я остался в комнате с телефонной трубкой в одной руке и бесценными маленькими зубами-жемчужинами в другой. Глава 12. Иногда по вечерам мы укладывали Пегги спать, и один из нас читал ей на ночь, пока она не засыпала. Потом мы смотрели телевизор, занимались на диване любовью, и наша маленькая семья, казалось, процветала. В какие-то дни Пегги оставалась на ночь у своего отца, и тогда все было еще лучше. Джим Мейсон завел себе новую подружку, и та явно старалась показать, какая она замечательная, щедро одаривая Пегги подарками и вниманием. Всем этим она показывала, что так будет всегда. Почему-то именно в те вечера, когда Пегги оставалась у своего отца, Сид всегда задерживалась на работе. Все почему-то затягивалось, когда Пегги не было рядом. банкеты,